Глава 16. «Потому что мне не отказывают», — передразнила я противным голосом императора, вспоминая наш вчерашний с ним разговор в библиотеке. «Нужно иметь очень дурную карму, чтобы так влипнуть. Помнится, у меня была подруга, сдвинутая на астрологии и магии. Так вот она постоянно говорила, что со мной что-то не так. Даже как-то предполагала, что меня прокляли в младенчестве». «Леди Вельвет, у вас плохое настроение?» – участливо спросила служанка Полинель. Полненькая девушка помогала мне одеваться в нежное, светло-голубого цвета платье, которое, по ее уверениям, просто идеально подходило для сегодняшнего испытания. Ведь каждую из нас, участниц отбора, дракон вел сегодня на свидание. Причем он был так мил, что решил побыть волшебником и направлял стопы свои туда, куда ему указывали оставшиеся прекрасные девы. Кстати, после вчерашнего конкурса талантов дев осталось ровно 7. Леди Несвель, Ириса, Агатель, Иворин, Шелла, Аниса и, собственно, я. По слухам, что рассказывали мне Полинель и Роза, большинство участниц выбирали для свидания торговые ряды, где посещали наиболее часто шляпные мастерские и, конечно же, ювелирные лавки. Все они, возвращаясь после часовой прогулки с императором, хвастались обновками внизу, в общей гостиной. Я, кстати, самостоятельно так и не смогла наладить контакт с остальными девушками, хоть и собиралась. Если честно, то одной из претенденток в подруги у меня была сначала Шелла, драконица со способностями метаморфа. Но после рассказа императора о том, что она может быть очень опасна, я почему-то решила держаться от нее подальше. Вместе с этим отпало желание знакомиться и с другими участницами. Я не очень горевала по этому поводу. Меня больше заботил вопрос о том, как побыстрее сделать ноги из этого мира. «Леди Вельвет!» – вновь окликнула меня служанка. «С вами все в порядке?» «А? Вы не ответили на мой вопрос. Нет, я не навязываюсь, просто...» Я махнула рукой. «Все отлично, не переживайте. Лучше скажите, вернулся ли Его Величество с очередной прогулки?» Полинель кивнула. «Говорят, что да. Он полчаса отдохнет, и вы будете следующий. Кстати, пока лидирует опять Агатель. Знаете, какое место она выбрала для свидания?» Я покачала головой. «Не магазины и не ювелирки. Она захотела посетить военный городок Немирана. Вот уж чудачка. Но я слышала, что император Брайн сказал, что это была лучшая прогулка из всех. Ну вот, пусть на ней и женится». Но вслух я, разумеется, этого не сказала. Служанка принесла мне легкую накидку, вручила в руки аккуратную сумочку, и я с чистой совестью отправилась вниз, на выход из замка, по пути думая, чего бы такого выдумать для прогулки, чтобы у императора отпало всякое желание на мне жениться. Ведь могу же я оказаться в чем-нибудь настолько плоха, чтобы меня в зашей нужно гнать с этого отбора. Однако внизу у выхода меня ждал не только дракон, но еще и сюрприз в виде внезапно нагрянувшей родственницы. «Ах, Микки!» – бросилась ко мне в объятия псевдомать. «Я так волновалась! Его Величество написал нам о том, что у тебя пробудилась просто колоссальная сила огня!» Я чуть кашлянула под насмешливым взором замершего здесь же дракона. «Это произошло случайно!» «Как и падение с лошади, о котором мне ничего не сообщили!» Заметил враз посерьезнев мужчина. Маман помрачнела, и я увидела, как у нее от нервов задрожали руки. «Ваше Величество!» пробормотала женщина. «Мы думали, что лучше не стоит вас обременять такими пустяками», заметила, как император искривил губы. «Ну да. Одна из претенденток отбора едва не сломала себе шею при падении и потеряла память. Но боги, это такой пустяк!» Теперь дракон уже не был так спокоен. Он едва не рычал. Глядя на него, мне невольно хотелось отступить подальше, но я понимала, что сейчас любой мой шаг может быть замечен и расценен по-своему. Поэтому я продолжала стоять рядом, изучая взглядом мыски своих туфель. И все же меня заела совесть. Посмотрела на маман, которая по цвету сейчас напоминала больше пластилин, оттенка светло-серый, и поняла, что нужно вмешаться. «Ваше Величество!» Я подняла глаза на мужчину. «Я так готовилась к этому испытанию. Может, мы все попозже обсудим? Тем более, что моя матушка ни в чем не виновата. Это лишь я не хотела опозорить род своими проблемами со здоровьем. Если хотите, можете выгнать меня с отбора». Матушка охнула, а император, вместо того, чтобы успокоиться, кажется, даже все-таки зарычал. «Вы останетесь здесь до конца отбора!» – отчеканил он. Я поджала губы. «Тогда к чему эти выяснения? Тем более почти на пороге». «Пойдемте, Микеланс». Меня буквально силой потянули за руку к выходу. «Вы правы. Испытание должно пройти своим чередом. Выгонять с отбора я вас не буду, но вы понесете наказание. Какое? Я сообщу позже». Мужчина обернулся к маме Микеланс. «Мы поговорим еще с вами вечером. Вам предоставят комнату, где вы сможете отдохнуть». Дракон буквально вцепился в мою руку, быстрым шагом удаляясь прочь от замковых ворот. Дотащил до вишневого сада, что располагался неподалеку от здания, и остановился у небольшой беседки, окруженной мраморной колоннадой. «Ваши пожелания, леди!» усмехнувшись, сказал мужчина, заглядывая мне прямо в глаза. От этого взгляда по спине невольно побежали мурашки. «Что он там спрашивает? Пожелания?» «Если честно, то вначале я хотела выбрать для этого испытания что-то такое, за что меня точно можно будет выгнать. Но я довольно скоро одумалась. Смысл бороться с ветряными мельницами, когда я могу использовать эту ситуацию себе на пользу?» «Скажите, здесь в Немиране есть прорицатели?» «Что?» Император приподнял бровь. «Хотите воспользоваться услугами гадалки? Зачем это вам?» Я, надеясь, что выгляжу убедительно, и решила прикинуться сладкой идиоткой и возвела мечтательный взор к небу. Идея сходить к какой-нибудь ведьме, которая могла бы дать мне подсказку о том, как вернуться домой, пришла внезапно. И хоть метод был сомнительный, все же не грех было им воспользоваться. Кстати, на черный день у меня была еще и вещица, подаренная феями. Блокнот, в который я могла написать любой вопрос и получить на него ответ. Однако почему-то я все медлила, будто что-то останавливало меня. Хотя теперь вряд ли есть время для обдумывания. Того и гляди, замуж выйду за крылатую рептилию. «Хочу, чтобы мне погадали на любовь», — выпалила я, для верности глянув на мужчину и наивно похлопав ресницами. Император тут же переменился в лице. «Да что у него с настроением в последнее время?» «По-моему, мы все обсудили вчера, и вы должны были понять, что по судьбе у вас идет лишь одна дорога, и ведет она в храм, где вы сочетаетесь после отбора со мной браком». Я поджала губы. «Между прочим, я женщина, и я хочу быть любимой. Вдруг гадалка скажет, что этот брак, возможный брак, принесет мне любовь. Не допускайте такой мысли». «Разумеется, Микеланс, этот брак принесет вам счастье. У вас будет все. Деньги, статус, дети, незабываемые ночи». Он чуть приглушил голос, но я лишь хмыкнула. «И все же, мне бы хотелось любви. Постойте-ка. А вдруг гадалка скажет мне, что вы моя истинная пара? У вас же наверняка есть сказки об этом. Ну, когда мужчина сходит с ума от запаха, думает все время о своей суженой, считает ее главным сокровищем в жизни. Вот. Вдруг гадалка мне скажет именно это? Тогда все мои сомнения тут же улетучатся. Честно-честно». «Истинная пара. Айвири», — вдруг пробормотал мужчина, прищуривая взгляд. «Это многое объясняет». «Ну, это я для примера, не всерьез». На всякий случай поправилась я, а в глазах мужчины зажегся лукавый огонек. «А пойдемте, Микки. Я знаю, кто нам может помочь».